Самое плохое, что если и дальше так будет, как сейчас, мы никогда не сдвинемся с места. Никогда, если не отберем бразды правления у руководителей типа моего отца, людей опытных, благородных, весьма достойных уважения, но не идущих в ногу с нашей атомной космической эрой. Мы не можем позволить, чтобы они забальзамировали марксизм. Молодежь этого не позволит. А мой отец не хочет понять. Мой отец говорит, молодость сама по себе не является революционной силой. Она — этап человеческой жизни, который переживают все без исключения. Фашисты, полицейские и те, кто бросает бомбы на Вьетнам. Единственная разница между революционером старым и революционером молодым, Викторино, заключается в том, что старый революционер в нашей стране должен вынести все испытания, все преследования и все же остаться революционером. Мать не вмешивается в наши дискуссии. Возможно, она хотела бы что-нибудь сказать, но не говорит. Хотела бы заплакать, но не плачет. Она предпочла бы вытерпеть любую физическую боль, чем видеть, как ожесточенно мы спорим. Отец на своих позициях, я на своих. Я сходу наскочу на толстого кассира. Руки вверх, не сопротивляться. Ампара от 3 до 4 будет на лекции по истории искусств. Согласно Вазари, Лука Синьорелли имел одного единственного сына, юношу 17 лет, который погиб. Ампара думает, что я сейчас сижу у Валентина, изучаю теорию подсознания по Фрейду. Командир Белармино снова поглядывает на часы, берет со стола газету и читает объявление, равнодушный к заманчивым приглашениям. Путешествие в Европу на самолетах Air France. На заднем плане — триумфальная арка. Псевдофилософы, которые стремятся разделить общество на поколения, а не на классы, по биологическим, возрастным признакам, а не по идеологическим, остаются всего лишь софистами, дешевыми или дорогими, которых пригревает буржуазия и так далее. А все же неприятно тратить сейчас время на мысли о том, что сегодня вечером можно попасть в лапы полиции, что тебя запрут в тюрьму, запрут, предварительно жестоко избив, а потом будут требовать назвать имена и адреса, вышибать зубы дубинками, плевать тебе в лицо, обзывать сукиным сыном и похуже. Я ничего не скажу. Я в этом уверен, совершенно уверен, но мне не хотелось бы доказать это в реальности. А Карминья все-таки хорошенькая, несмотря на свой автомат. Она хорошенькая, хотя некоторые тенденциозные психологи уверяют, что только уродины становятся революционерками. Сейчас 3:10. В эту пору мой отец обычно садился читать классиков или писал статью в газету, или готовил какой-нибудь доклад. Отец стремился стать депутатом, чтобы с трибуны парламента разоблачать козни империализма. Гражданин, депутат Хуан Рамиро Пердомо имеет слово. Мой отец не понимал, что революцию делают не там, где лишь языком болтают, а там, где прибегают к революционному насилию. Разве я когда-нибудь отрицал, Викторино, что насилие может стать повивальной бабкой революции? Но я отрицаю твой культ террора, насилия как такового, не опирающегося на теорию. Не признаю грубую, примитивную силу всезнающих героев и монументы в честь жеребцов, говорит мой отец с возмущением. И с этих позиций его не сбить. Молодежь латиноамериканских стран — это вулкан, который не погасить словами. Отец размахивает своими аргументами, как картонным мечом. А что скажешь о кубинской революции, старик? Я принадлежу к силам ФАЛН. Я рискую своей жизнью в этих операциях, которые мой отец осуждает. Я во 100 крат более революционер, чем он со своей теорией сверхприбыли, со своими проповедями для рабочих и своим восстанием на долгий срок при благоприятных условиях. Я швыряю в него тезисы Мао, как булыжники. Мать, наш единственный и немой свидетель, она никогда никому не судья. Мать хочет быть не судьей, а только немым свидетелем.